Карающий меч. В те дни Ленин и Троцкий окончательно вырабатывают свою политику. Ее формулирует Троцкий. Вся эта мещанская сволочь, когда узнает, что наша власть сильна, она будет с нами, благодаря тому, что мы раздавили под Питером казаков Краснова. На другой же день появилась масса сочувствующих. Мелкобуржуазная масса ищет силу, которой она должна подчиняться. Кто не понимает этого, тот не понимает ничего. Беспощадность, непреклонность власти — таков их путь. Большевики закрывают все оппозиционные газеты, рабочие отряды громят их типографии и уже в декабре 1917 года создают ЧК, Чрезвычайную комиссию для борьбы с контрреволюцией и саботажем чиновников, ЧК, карающий меч революции. Риторика в стиле якобинцев любима новыми вождями. Из дневника Гиппиус. Газет осталось только две — «Правда» и «Новая жизнь». Газета Горького. Рассказывают ужасы о застенке в Петропавловке. ЧК, возглавляемая профессиональным революционером, поляком Дзержинским, наполняет камеры аристократами, офицерами, бастующими чиновниками. В женских камерах жены и дочери вчерашних вельмож встречаются с проститутками и воровками. И вот уже возвращаются в новые наркоматы чиновники, испуганные слухами о застенках ЧК. Мятежный Каменев и строптивые комиссары подчиняются воле вождя. Каменев в который раз повторяет: «Чем дальше, тем больше убеждаюсь, Ильич никогда не ошибается». Но Ленин на пост председателя ЦИК предпочел посадить послушного Свердлова, и могущественный орган советов окончательно превращается в декорацию при правительстве. С советами покончено. Править будет партия и вождь. В который раз видит Коба: насилие отлично работает. Учимся понемногу. Учимся.